Татьяна Литинская. «Против окон. Черная Волга». Запомнилось ее прощание с нами в 1975-м. Первый этаж хрущевки окнами во двор, окна без занавесок. Ее духовник и крестный отец Дудко. «Против окон. Черная Волга. Затемненными окнами». Есику 14. Народу человек 20 или больше, люди приходят и уходят. Попросили читать стихи. На бледном лице Ясика протестное выражение. Когда мама начинает читать, хватает куртку и уходит из дома. Витя Славкин топчется в тесном коридорчике между кухней и ванной. Оттуда не видно с улицы.